Глава 25. Переговоры. «Только не вздумай что-нибудь выкинуть», — обратился я к Свену, когда он догнал меня. Немного подумав, то же самое сказал и Терезе. «Не переживай, я просто убью эту суку, что разрушила мою штаб-квартиру, и успокоюсь», — ответил Свен, и его голова исчезла. Со стороны это зрелище наверняка было ужасающим. Вот идут три человека, вдруг у одного исчезает голова, но он продолжает идти дальше, словно ничего не случилось. А через пару мгновений голова снова на месте. «Повторяю еще раз, никаких выходок, разговаривать буду я, а вы просто молчите и стойте рядом. Я тебе обещаю, что мы обязательно прикончим Моль, но позже. Сейчас нам нужна информация», – сказал я, опередив Свена на пару секунд. Тереза поняла мои слова с первого раза, а вот Свен просто не хотел их понимать, находясь на своей волне. «В любом случае, я прикончу Моль», – недовольно произнес Свен. «Без проблем. Но только после того, как я разрешу тебе это сделать. Все понятно?» На всякий случай еще раз переспросил я. Свен просто кивнул и затем щелкнул пальцем. На нем тут же появился тот нелепый наряд, в котором он встречал меня в своей штаб-квартире. Только вместо пушистых тапочек были высокие кожаные сапоги с острыми носами и металлическими каблуками, а в руках появилась бита. Очень захотелось отвесить ему подзатыльник. Словно какой-то бандит местечкового разлива идет на разборки с такими же имбецилами, как и он сам. Полчаса мы невосприимчивы к любым ментальным воздействиям. Также нас не возьмут яды и любые другие вещества, будь то снотворное, галлюциногенные вещества и все в этом роде», – заговорила Тереза с осуждением, глядя на Свена, которому было плевать на всех и вся. «Как он уже мне говорил, только чистый, ничем не разбавленный пафос. Поэтому нужно постараться уложиться в это время и не затягивать с переговорами». Я лишь кивнул, а после следующего шага словно налетел на бетонную стену, которой оказалась мощь, исходящая от огромного мужика, что возглавлял морфячью делегацию. Нам оставалось пройти еще метров 300, но его сила уже давила на нас, пытаясь заставить развернуться обратно. Я посмотрел на гиганта и увидел на его лице улыбку. Он прекрасно знает, что мы уже успели ощутить его мощь. Вот только он даже не подозревает, что нас со Свеном подобное точно не пугает. Да и Тереза, судя по ее виду, тоже не очень впечатлилась. Интересно, где она до этого момента уже успела повстречать столь сильное существо? Или может она просто не воспринимает силу, как мы, и мощь, исходящая от гиганта, ей по барабану? Последнее предположение оказалось истиной. Тереза не чувствовала вообще ничего, что касалось силы, исходящей от других. «Вот же ты везучая стерва! А нам приходится идти, словно против ураганного ветра», – сказал Свен. За что тут же был послан далеко и надолго. Но он не остался в долгу и пообещал, как только мы вернемся за стены убежища, то обязательно отправится по маршруту, названному Терезой. И воспользуется для этого он именно Терезой и ее отверстиями. На этот раз девушка промолчала. Видимо, Свен действительно сделает, что обещал, и она решила не нагнетать, а то потом совсем передвигаться не сможет. Чем ближе мы подходили к морфам, тем сильнее становилось давление силы гиганта. Последние 100 метров мы со Свеном шли, словно таща на себе несколько тонн веса. Ноги с трудом поднимались, а голова постоянно клонилась к земле. Но мы не могли показать свои слабости, особенно Свен, и пыжились из последних сил. «Что вам нужно?» – спросил я, когда мы остановились напротив делегации переговорщиков от морфов. «Ты?» – кротко ответила Моль. «А нам нужно много черных ядер, думаю, 1100 для начала, и тогда, может быть, мы поговорим с вами по этому поводу», – влез в наш разговор Свен. «Прости, но для чего ты взял этого клоуна с собой?» – заговорил великан. Оказавшись рядом с ним, мы все выглядели словно маленькие дети рядом со взрослым. Он был одет в какие-то мешковатые тряпки, под которыми определенно прятались стальные мышцы. Да такое тело трудно будет повредить даже плазмоганом. Отчего-то я был уверен, что предводитель морфов утратил способность низших особей к перевоплощению и поглощению органики. Он питался чистой энергией и черпал ее, как и люди из ядер, вызревающих в мозгу у морфов. Рассмотреть великана как следует мне не дал Свен, явно обидевшийся на то, что его назвали клоуном. Недолго думая, он бросился на великана, но смог сделать всего один шаг и тут же оказался висящим в воздухе. Затворник держал Свена за шею, со скучающим взглядом смотря куда-то в сторону защитной стены второго убежища. Там сейчас, должно быть, активно продолжается подготовка к обороне. Явно интереснее, чем здесь слушать пустые разговоры. «Я был выбран гарантом для проведения переговоров и не позволю никому нарушить их, будь то хоть самое сильное существо на планете или же системный администратор», – таким же скучающим голосом произнес затворник. Свен попытался освободиться и даже вновь призывал свой нимб, но дальше этого дела не пошло. Затворник не обращал внимания на все удары Свена, а нимб и вовсе не смог активироваться. Пару раз вспыхнул, готовясь к выстрелу, и на этом все. «Если ты и дальше будешь пытаться сорвать переговоры, мне придется тебя изолировать. Я надеюсь, ты меня услышал?» – спросил затворник у Свена, и когда тот с трудом, но все же смог кивнуть, отпустил его. «Можете продолжать». Никто даже не попытался помешать затворнику. Гигант смотрел на все происходящее со снисходительной улыбкой, лишь изредка кивая. «Спасибо», – поблагодарил затворника великан и обратился уже ко мне. «Меня зовут Хесус, и я говорю от имени всех колоний существ, которые вы называете морфами. Если будет так угодно, то я их король, президент, руководитель, в общем, тот, кто может принимать решения за всю популяцию. Должно быть, ты уже понял, что причиной нашего появления здесь стал именно ты, Айзек. Человек, способный полностью подавлять воздействие вируса, давшего нашему виду жизнь. Единственный человек, чье потомство гарантированно будет иметь полный иммунитет к этому вирусу». После этих слов Хесуса на меня уставилась Тереза, словно на божество. Хотя в глазах жителей Сайлы я, скорее всего, так и выглядел. Вот только некоторые слова главного морфа были и для меня откровением. «С чего вы решили, что мое потомство будет иметь полный иммунитет к вирусу?» – спросил я. Представляться я не видел никакого смысла. Они и так прекрасно знают, как меня зовут. «Все очень просто», – заговорила Моль, и я с трудом сдержался, чтобы не атаковать ее. Все же я не был уверен, что смогу справиться с затворником. Он с легкостью смог заблокировать силу Свена, а это уже многое говорило о силах этих загадочных даже для меня существ. «Я взяла образец твоих тканей, и наши ученые их проверили. Даже твои мертвые клетки невосприимчивы к вирусу и продолжают уничтожать его при непосредственном контакте. Поэтому твое потомство гарантированно будет чистым. Как я и говорила, ты нужен нам, так же, как нужен и человечеству. Нужен, чтобы встать во главе человечества и повести его в наше общее будущее. Человечество, которое станет кормовой базой для морфов?» – перебил я Моль. Вновь она начала этот бредовый разговор. «Мне кажется, я в прошлый раз ясно дал ей понять, что не соглашусь на это. Я сделаю все возможное, чтобы уберечь человечество от подобной участи. Человечество, которое станет для наших новорожденных особей возможностью перейти на следующий уровень, повзрослеть. Это то же самое, как вы используете других животных, чтобы принимать пищу, из которой берете необходимые для роста элементы. Хватит!» – остановил я Моль. «Я уже говорил, что не стану тем, кого вы хотите из меня сделать. Я не позволю вам уничтожить свободное человечество и сделать его своей кормовой базой. Я никогда не соглашусь на ваши условия. К тому же, о чем договариваться с мертвецами? К тому же, о чем договариваться с мертвецами? Плевать на затворника, плевать на моральную сторону. Но если я сейчас уничтожу Моль и Хесуса, то морфы лишатся своих предводителей. Обезглавь любую армию и считай, она уже проиграла. Так любил говорить отец, и я полностью поддерживаю его в этом. Экономить силы было нельзя. Моль уже неоднократно показывала всем свою живучесть, а про Хесуса я вообще молчу. Его сила давила на нас не переставая. Полумеры с ним точно не пройдут. Поэтому в удар я вложил все, что было в резервуаре. Мощь выплеснулась во все стороны, гарантированно накрывая собой площадь в пару десятков метров. Свен восстановится, а вот Тереза уже нет, но это было не критично. Исходя из того, что я уже увидел, триада не потеряет ничего с ее гибелью. Возможность управлять морфами – не такая уж и сильная способность. А за все эти блокираторы и остальную дрянь, что синтезируют ее ручные морфы, смерть вполне закономерная расплата. Главной моей целью была моль, и, похоже, я своего добился. После выброса раздался оглушительный рев Хесуса, и на меня обрушился сильнейший удар. Благо, поглощение уже было активировано, но даже оно не смогло свести все последствия удара на нет. Я отправился в полет, и, к моему удивлению, не один. Вместе со мной полетел и затворник, который решил попытаться прекратить драку и встать между мной и Хесусом. Но мощь главаря морфов подавляла. Одного удара хватило, чтобы заполнить мой резервуар и превысить все мыслимые лимиты. Остановился я, врезавшись в защитную стену второго убежища. Пришлось в экстренном порядке освобождать резервуар, чтобы тупо не разбиться. Куда ушли импульсы, я не знал, и если в сторону убежища, то его защитницам пришлось несладко. Но это сущий пустяк по сравнению с тем, что их вскоре ожидает. Морфы теперь гарантированно пойдут в атаку. «Ты поступил очень опрометчиво. Вы вполне могли договориться и завершить все мирным способом», – заговорил затворник, когда я начал выбираться из пролома в стене. Он каким-то образом уже стоял перед проломом и смотрел в сторону, где пару секунд назад велись эти бессмысленные переговоры. Но в любом случае, нам удалось немного потянуть время. Подмога подошла еще ближе. Я все отчетливее ощущал Элейн. Она спешила к нам на помощь. И одно это воодушевляло меня невероятно сильно. Да ради того, чтобы встретиться с Элли, я готов был в одиночку встретиться со всеми морфами, что сейчас двинулись в нашу сторону. Причем они не неслись, сломя голову, не орали, даже не пытались как-то задеть защитников убежища. Они просто шли вперед, медленно и неотвратимо, полностью уверенные в своих силах. И своей уверенностью вселяли страх в сердца защитниц убежища. Я услышал редкие крики, всхлипы и последующие за ними выстрелы. Офицеры армии Триады безжалостно расправлялись с теми, кто мог уронить боевой дух защитников убежища. «Для чего здесь затворники? Вы решили выступить на стороне морфов?» – спросил я, пока еще была такая возможность. «Мы просто наблюдаем. Сейчас на Веригии происходят очень интересные события, которые обязательно изменят ход истории. И мы просто обязаны видеть все лично. Любая информация, переданная другим существом, сразу же становится недостоверной», – пожал плечами затворник. «Хесус очень разозлился на тебя. Ты едва не убил его дочь». «Дочь?» – с недоумением спросил я. «Как такое вообще возможно? Морфы что, научились размножаться?» «Эти существа намного сложнее, как вам кажется. Они эволюционируют с невероятной скоростью, и даже нам ужасно интересно наблюдать за ними. Столь взрывного развития не было еще ни у одной формы жизни, что мы встречали до появления на Сайле. Но все же они очень уязвимы, и ими можно управлять. Постарайся выжить. За тобой тоже очень интересно наблюдать», — сказал затворник и испарился. «Вот же засранцы! Ты это не умирай, а то нам скучно будет!» Для них жизни и судьбы миллионов жителей Сайлы и миллиардов морфов – лишь реалити-шоу. Им осталось только запастись попкорном и наблюдать, изредка появляясь на самых интересных моментах лично. Долго раздумывать над этим мне не дал Свен, врезавшийся в стену рядом со мной. Вот только он не смог проломить ее, а просто превратился в лепешку, забрызгав меня своими ошметками. «А этот Хесус нереально силен. Как бы сложно мне ни было это говорить, но боюсь, что даже вдвоем мы не сможем с ним справиться», — сказал уже целый и невредимый Свен. «Будем надеяться, что он не будет вмешиваться и останется присматривать за молью». «Хочешь сказать, что она не сдохла?» — резко повернувшись к нему, спросил я. «Да ладно. Моль не обладает защитными способностями и в силе многократно уступает своему папаше, будь он неладен. Так каким образом ей удалось выжить после моей атаки?» «Уже сказал. Нет, чисто технически она сдохла, и после твоего удара осталась лишь одна мозговая коробочка. Вот только я видел там крошечный кусочек плоти, а это для морфа вполне хватит, чтобы восстановиться. Тем более для иерарха. После того, как оприходовал тебя, Хесус схватил коробочку и побежал к своим. Я, конечно, попытался его остановить, все же получилось его прикончить, и никто не посмеет назвать тебя круче, чем я. Вот только вышел облом, прилетел к тебе, и это всего с одного удара. Я выругался, а затем еще раз и еще. Моль вновь удалось выжить. А всего-то и нужно было, что разбить ее мозговую коробочку. А теперь уже поздно. Если Хесус действительно так привязан к Моле, он обязательно сделает все, чтобы унести ее и дать возможность восстановиться. С другой стороны, это охренеть как круто. Мне удалось оставить армию морфов без их главной ударной силы. В том, что среди двигающихся к нам морфов найдется хоть один по силе равный Хесусу, я очень сомневался. Альфа может быть только один и не потерпит конкурентов. «Тереза?» – спросил я на всякий случай. Вдруг у нее нашелся способ, и она все же выжила. «Наглухо. Даже пятна не осталось. Хотя, может, и осталось, я не смотрел», – обломал меня Свен. «Ты когда-нибудь затыкаешься?» «Когда сплю. Но сейчас мне как-то совсем не хочется спать. Мы собираемся сдержать слово, данное Терезе? Или после ее смерти оно уже не актуально?» «Плата получена, так что на нас основное ядро армии морфов. Осталось только разобраться, где оно, это самое ядро», — сказал я, наблюдая за неспешно идущими к нам морфами. «Не стану же я говорить Свену, что я в любом случае останусь здесь и дождусь прихода Элли. В принципе, он может спокойно свалить. Вот только в этом случае пускай не рассчитывает на мою помощь. Ни в случае с Юрико, ни тем более освобождении от власти Архонта. Хотя здесь могут возникнуть варианты. Все же я собираюсь прибить эту дуру, если она попытается убить нас с Элли. Вот даже не знаю, повезло мне встретиться с тобой или нет», — задумчиво произнес Свен и зажег свой долбанный нимб. «Дуй пока на стену и принимай командование защитниками на себя. Скажи, чтобы они продержались до прихода помощи, а я пойду пообщаюсь со свитой Хесуса. Только долго там не задерживайся, а то сам будешь искать и договариваться с Юрико, а потом еще пытаться поставить раком свою госпожу. Вот только без моей помощи раком поставят именно тебя». «Да пошел ты», — сказал Свен и принялся подниматься на стену, прыгая по вылезающим из нее кускам железобетонных конструкций. А я также не спеша двинулся в сторону приближающейся армии морфов. После удара об стену энергия в резервуаре имелась, да и место для новой также было. Поглощение работало отлично, поэтому можно было немного пошуметь. Главное не попадаться под совместные удары. Имеется слишком большой шанс переполнения резервуара.